Глава 16. Право как форма развития. Право абсолютно, так как оно самосознательно существует, независимо от того, кем управляет. Концепция его проявлений взаимосвязуема с таким же видом существования других законодательных факторов прав, отличающихся друг от друга лишь функциями и целью, где каждое право – обособленная частность с индивидуальными принципами собственного развития. Право обладает властью по нескольким факторам. Первое – так как оно абсолютно. Второе – так как оно управляет другими, любыми видами существующей действительности. Законодательность правового фактора выявляет предельную долю свободы для конкретной управляемой формы индивида, где ограниченность права формирует обязанности следования его принципам, ответственность за выполнение которых вырабатывает в личности характеристики совершенных прогрессий или состояние прогрессивности. Относительность предоставляемой свободы права дает индивиду ощущение определенности собственных возможностей. Но право, как состояние определенного вида свободы действий, дает еще и ощущение несвободы, так как свобода в праве предельно, а значит, ограничено рамками несвободы. Следовательно, значимость несвободы в праве превалирует над его свободой, так как формирует объем для основы действительных возможностей права своим ограничением. Отсюда несвобода права значительно потенциальней его свободы, если может содержать ее в своей власти. Но тогда встает вопрос, может ли несвобода ограничиваться свободой, или это независимое самостоятельное состояние? Если свобода – ограниченное состояние, то она должна находиться внутри объема несвободы. Поэтому несвобода – как внешняя реальность для формы свободы, зависима лишь частично от нее, так как все внешние фактуры, содержащие в себе частные состояния, зависимы от них также частично. Полная зависимость может явить свою реальность воплощения лишь для внутреннего объема, потому что он ограничен внешним объемом и, следовательно, непосредственно соприкасаем с ним. Отсюда оказываемое влияние на содержащиеся внутри фактуры. А если внешняя действительность руководит внутренней, значит и зависимость здесь проявляется полная. Но свободу и несвободу в праве надо рассматривать не как предельные и беспредельные фактуры, а как противоборствующие состояния двух противоположных основ, где пределы одной структуры содержат начальные границы другой и наоборот. Тем самым основы противоборствующих сторон заложены в каждой существующей форме или явлении, без которых невозможно существование и прогрессирование.